Затем он подал Шарлотте руку, чтобы увести ее назад в господские покои. Но Шарлотта стояла неподвижно, будто вовсе не замечая предложенной ей руки. «Что это за ребенок?» — спросила она. «И что у него за лицо? Он должно быть из нашего рода». Она крепко обхватила руку барона Адриана, и всем показалось, будто в голосе ее послышались слезы, когда она продолжала. «Вы, кузен, должны сказать мне, не нашего ли рода эта девочка? Я чувствую, что она мне родня». Не ответив, барон Адриан отвернулся от Шарлотты. Тогда супруга его пояснила. «Это дочка Йорана Левеншольда. Она хворала корью, а нянька без спросу пустила ее на кухню. Ты, кузина, верно слышала о моем брате, цыганском бароне?» — сурово спросил барон Адриан. «Так вот, мать девочки — цыганская девка». Но Шарлотта словно во сне направилась прямо к кухонной двери, отворила ее и с распростертыми объятиями подошла к столу. Цыганочка, которая, стоя на столе, уже играла в барышника, бросила на нее взгляд, и, должно быть, маленькая проказница увидела в Шарлотте что-то явно ей понравившееся. Отшвырнув в сторону хлыст, она отчаянным прыжком кинулась в объятия Шарлотты. Шарлотта прижала ее к себе и поцеловала. «Возьму только тебя», — сказала она, — «тебя, тебя одну». То было спасение. Она облегченно вздохнула. Безобразие, то ужасающее безобразие, отвращение, к которому она пыталась превозмочь весь вечер, безобразие, в котором она старалась найти пользу и добродетель, но его со всеми его достоинствами, которые она отлично сознавала. Она не знала, что скажет на это барон, что скажет баронесса. Но ведь это был тот самый ребенок, ради которого она выехала из дому. Внезапно она попятилась. Сжав кулаки, к ней подступал барон Адриан. Глаза его были налиты кровью. «Точь в точь бык, которому хочется поддеть меня на рога», — подумала Шарлотта. Но тут нежнею и бароном встала баронесса. Ее голос звучал, как всегда, спокойно и невозмутимо, но весьма настойчиво. «Если ты возьмешь этого ребенка, Шарлотта, мы будем тебе благодарны всей душой. И я, и муж, я благодарен», — презрительно смеясь воскликнул барон. А баронесса продолжала с необычайной теплотой в голосе. «Да, я буду благодарна тебе за то, что мне не придется расстаться с одной из моих любимых дочурок. Адриан же будет перед тобой еще более в долгу за то, что ты помешала ему совершить поступок, в котором он потом раскаивался бы всю свою жизнь». Быть может, правда, открывшаяся в словах жены, а быть может, просто-напросто удивление от того, что она осмелилась восстать против него, заставили барона Адриана онеметь. Как бы то ни было, он повернулся и молча вышел из кухни. Ярмарочный апостол. Можно ли представить себе более сладостное пробуждение? Просыпаешься от того, что слышишь, как детские ножки мелкими шажками семенят вслед за горничной, которая входит утром в спальню затопить изразцовую печь. А что может быть приятнее на свете? Лежишь тихо-тихо, закрыв глаза, а потом чувствуешь, что крошечная созданица, ничуть не заботясь о произнесенном шепотом предостережении не тревожить спящую, упрямо дергает одеяло, желая забраться к тебе в постель. а какой раздается радостный ликующий крик,